Счастье не зависит от обстоятельств. Интервью с протоиереем Игорем Гагариным. Вопрос. Считаете ли вы себя счастливым человеком? Да, я счастливый. Абсолютно счастливый человек. Вопрос. Что такое счастье? Счастливы ли все счастливые от одинаковых причин? Или каждый счастлив по-своему? Есть ли механизм приобретения счастья, который был бы доступен каждому человеку? Я убежден, что счастье зависит не столько от обстоятельств нашей жизни, от того, что вокруг нас, сколько от того, что внутри нас. И если счастье внутри себя найти очень сложно, то вовне его найти нельзя совсем. Счастье – это не внешние благополучные обстоятельства нашей жизни, но это внутреннее состояние нашего духа. Я могу вспомнить множество случаев, когда, исходя из внешних обстоятельств, человек просто должен, как думают окружающие, светиться радостью. Но он печален. У него есть семья, есть достаток, есть свое дело, его родные здоровы. Но ему грустно, его душа не находит покоя. Она ищет чего-то большего. Иногда говорят, что к Богу приходит несчастный. В Ведах, что в добром здравии никто не приходит к Богу. Я не согласен с этим утверждением. Когда дела у человека идут плохо, ему часто бывают не до Бога. Ему необходимо срочно действовать, принимать решения. Но вот когда у человека в жизни однажды сняты все проблемы, то вот тогда он обнаруживает внутри себя вакуум, пустоту, которую необходимо, оказывается, заполнить. Он понимает, что его внешнее благополучие не просто недостаточно для него, что оно непрочное, ненастоящее. Душа же ищет чего-то настоящего, прочного, подлинного. Найти это она сможет только в Боге. Я думаю, что высшее счастье вполне объективно. Субъективно человек полагает себя свободным в выборе счастья и ставит перед собой всевозможные цели, достижение которых должно, как он предполагает, сделать его счастливым. И что ж, он достигает этих целей, но не становится счастливым. Христиане черпают ответы на свои вопросы в книге, которая называется «Евангелие», что переводится как «благая весть», или иначе «весть о счастье». Эта книга как раз и рассказывает человеку о том, как достичь счастья, настоящего счастья. Иисус Христос, о чьей жизни повествует Евангелие, пришел в мир, чтобы помочь людям стать по-настоящему счастливыми. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, читаем, как Иисус, перед тем, как уже идти на смерть, молится своему Отцу за своих учеников. И Он говорит: «Хочу, чтобы они имели радость мою, совершенную в себе». Совершенную! Радостных моментов в нашей жизни немало. Встречи, праздники, успехи на работе. Да мало ли всего того, что может нас на какое-то время сделать радостными. Все это действительно хорошо, но ненадолго. Если бы нам достаточно было известных маленьких радостей, то вопрос о счастье не стоял бы так остро в жизни людей. И вот Христос говорит людям: «Я могу дать вам эту радость. Я могу дать вам радость совершенную. Я могу дать вам ту радость, больше которой человеку не потребуется. Ту радость, которой вы будете вечно удовлетворены». Евангелие говорит об этом во многих местах. Например, известен эпизод, когда Иисус поднимается со своими учениками на гору и преображается пред ними. Что значит его преображение? Как оно выглядело? От Христа начало исходить дивное сияние. Необыкновенная красота открылась в нем ученикам, которую невозможно было передать словами. И один из его учеников, Петр, наблюдавший это, сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть. Давай сделаем 3 кущи, то есть шалаша, и останемся здесь навсегда». Смысл этих наивных, немного детских слов заключается в том, что Петр нашел вдруг ту радость, которую хотел бы сделать бесконечной. Обычно людям подобные мгновения, которые хотелось бы остановить, приходится переживать очень редко или вообще никогда. То, что пережили апостолы на горе Фавор, было таким мгновением. Но Христос не позволил им его продлить. Суть его слов, его учения сводилась к тому, что в земной жизни и апостолам, и иным людям доступно видеть только отблеск того блаженства, того счастья, которое ожидает нас в Царстве Небесном, если мы сумеем в него войти. В Евангелии от Иоанна есть другой интересный эпизод, в котором Христос встретился с самарянкой и попросил у нее напиться. И вот в разговоре с женщиной он говорит, что тот, кто набьется воды, которую она может дать, снова будет жаждать. А испив воды, которую даст он, человек перестанет жаждать вовек. То есть во Христе мы обретаем такое счастье, выше которого уже не найти. Так я верю. И мой жизненный опыт это подтверждает. До того, как стать верующим человеком, в молодости я часто испытывал приступы острой, необъяснимой тоски. Они совпадали как раз с благополучными периодами моей жизни. Но когда я уверовал, то изменилось мое отношение к миру и людям. И теперь, скажу честно, даже крупные неприятности, проблемы не могут поколебать моего состояния внутреннего счастья. Что бы ни произошло, я чувствую, что самого главного все это отнять не может. Внешние обстоятельства, которые бывают тяжелы, уже не имеют на меня никакого влияния. Поэтому я уверен, что со Христом, во Христе, человек счастлив по-настоящему. Вопрос. Вы рассказали о счастье, с которым живут верующие люди. Но если мы вспомним о неверующих людях, то они, как правило, пытаются собрать свое счастье исключительно из маленьких радостей, встреч, приобретений, потребления пищи и напитков, секса. Однако, если истинная радость может быть принесена только Богом с небес, то означает ли это, что сами мы способны найти на земле только удовольствие? Вы знаете, и еда, и встречи, и некоторые поступки, и радость от завершения трудной работы являются в сущности нормальными удовольствиями. Православная церковь в целом относится доброжелательно ко всем естественным человеческим радостям и не запрещает их, если они не греховны. И мы, священники, радуемся также в своей жизни тому же самому, чему радуется мирянин. Но есть отличие в отношении к таким простым радостям у человека верующего и неверующего. Верующий человек, приходя к вере, открывает то, что он любим, что всегда с ним Бог, кто его любит. И самая главная радость заключена в этой любви. Когда до человека начинает доходить смысл этих простых слов, когда он понимает, что его любят, и что эта любовь, которая любит каждого из нас, Бог, неизмеримо больше любой любви, которая может быть на земле между людьми, тогда ему и открывается смысл той совершенной радости, о которой мы говорили. О любви Божьей говорят очень много, и не только православные христиане. Но слышать и знать о ней – одно, а ощущать ее – совсем другое. В чем суть духовной жизни? Думаю в том, чтобы человек мог ощутить любовь Бога к себе. Чтобы любовь Бога перестала быть для него просто приятной информацией, которую он воспринимает умом, но чтобы она стала живым, актуальным переживанием. И, собственно, все, что мы делаем в церкви, все наши молитвы, посты, богослужения, все церковные таинства направлены на то, чтобы сделать сердце человека способным ощущать любовь Бога. И человек верующий счастлив в той степени, в которой он открывает божественную любовь в своем сердце. И тогда радость уже никто и ничто не способно поколебать. Ведь поскольку любовь Бога превосходит мыслимые пределы любви людей, то для человека, открывшего эту любовь, перестает иметь решающее значение любовь или нелюбовь к нему окружающих людей. Хотелось бы, конечно, чтобы и окружающие тебя любили, но это уже становится совсем не главное. И вот когда человек осознает свои отношения с Богом как отношения, происходящие любви, то он начинает воспринимать все доброе, что у него в жизни, как проявление этой любви. Помню, когда моя дочь была еще маленькой, мы вышли с ней однажды погулять. И она мне улыбнулась такой прекрасной детской улыбкой, что подумалось, ничто не может быть более трогательным и прекрасным, чем улыбка твоего ребенка. Но тут же в сердце открылось, что на самом деле мне сейчас улыбнулся Бог. Улыбнулся улыбкой моей дочери. тотчас нахлынула в душу такая волна ответной любви к Господу. Всякая любовь, всякая чистая радость в нашем мире всегда только от Него. Все прекрасное, что есть в жизни людей, это различные проявления божественной любви. И если ты слышишь от кого-то добрые слова, то это слова, сказанные Богом через этого человека. Все это не умаляет значения самого человека, через которого это пришло, не умаляет его труда и его любви к тебе, напротив, от этого он становится еще более дорог. Как говорил отец Александр Шмеман, кусок хлеба берешь, и для кого-то это просто пища, а для кого-то любовь Божия, которая в данный момент материализовалась в этом куске хлеба. И даже вкус такого хлеба меняется, если ты начинаешь понимать, что твоя способность чувствовать его и получать от него удовольствие – это тоже Божий дар, тоже проявление его любви. Или вот еще пример, который мне очень нравится. Возьмем авторучку. Простую авторучку. Вы купили ее в магазине, вы писали ею, а потом потеряли и все. Пошли и купили новую. И другая ситуация. Человек, бесконечно дорогой для вас, любимый, подарил вам эту авторучку. Эта авторучка становится для вас очень дорогой. Вы будете вспоминать о любви того человека к вам, когда будете пользоваться ею. И если вы потеряете такую авторучку, то вы очень расстроитесь. И когда вы купите опять такую же авторучку в магазине, она будет уже не та, что прежняя. Для других людей потерянная авторучка была только средством письма, а для вас – знаком любви того человека к нам. Так вот, когда человек соединяется в своей вере со Христом, то ни отдельные предметы, ни отдельные события в своей жизни, ни отдельные удачи или неприятности, но весь мир теперь такой человек воспринимает как проявление Божьей любви. И все наши простые радости и удовольствия, таким образом, если они не греховны, это тоже встреча с Богом, с Его любовью к нам. И поэтому верующие люди начинают с молитвы любое дело, в частности, трапезу, свидетельствуя тем самым свою благодарность Богу. Когда мы научаемся видеть за самыми простыми нашими радостями того, от кого все они исходят, то вся жизнь превращается в сплошное ликование, молитву. В этом отношении не лишним будет вспомнить о языческом подходе к жизни. У меня был знакомый, который только шел к церкви, но у него уже была замечательная привычка за все обязательно благодарить в жизни тех людей и те явления, которые приносили ему радость. Когда я пришел освещать его квартиру, то увидел всюду развешанные таблички, содержащие слова благодарности. Так, например, на кране висела такая: «Благодарю тебя, водичка, за то, что напоила меня». А над газовой плитой: «Благодарю тебя, газ, за то, что даешь мне огонь». И такие таблички были повсюду, позволяя владельцу квартиры находиться в постоянном благодарении ко всему вокруг. Правильно это или нет? С одной стороны, это очень симпатично. Но я сказал ему тогда, что это хорошо, но есть в этом нечто языческое. Этот человек уже дозрел до того, что за все в жизни надо благодарить, но еще не успел понять, кому нужно обращать слова благодарности. И пока обращал свои слова благодарности к явлениям и вещам, но еще не к источнику всякого блага на земле, не к тому, кто дает ему все это. Но когда человек обнаруживает этот источник блага, источник вечной любви, его жизнь обретает цель, и он пребывает в радости. Умение искренне благодарить Бога даже в скорбях и бедах свидетельствует о высоком духовном состоянии человека. К этому состоянию надо стремиться. Как к этому стремиться? Вообще, можно ответить коротко. Жить церковной жизнью, жить в церкви. Человек, познакомившийся поближе с Евангелием, с известными истинами о необходимости жить в любви с Богом и людьми, согласившийся с ними, еще не будет способен сразу переменить свое сердце. Он по-прежнему продолжит грешить, даже и ненавидя себя за это. Именно церковная жизнь помогает пойти дальше осознания этих истин и не просто знать их, а жить ими. Одно из принципиальных отличий в подходах к совершенствованию себя христианина от человека неверующего заключается в том, что неверующий человек, стремится он к добру или ко злу, рассчитывает все-таки только на себя и других людей. А христианин заранее понимает, что своих сил для достижения совершенства, добрее любви ему недостаточно, что человек серьезно ограничен в своих возможностях. Христианин понимает, что совершенствование себя в своей жизни возможно всерьез только с участием Бога, с участием Божественной благодати. И когда благодать свыше сходит в наше сердце, то только тогда человек начинает меняться. Есть очень интересный критерий того, насколько человек уже движется путем истинным вместе с Богом, насколько Бог участвует в сердце человека. Христос учит нас: любите врагов своих. Другие религии также призывают отказаться от наказания зла злом, призывают к терпению зла, направленного против нас. Но христианство учит именно любви. И многие люди мне, конечно, говорят, что считают этот закон противоестественным, невозможным для себя. Они говорят: я могу не отвечать ему злом на зло, я могу постараться не желать ему зла, могу постараться сделать такому человеку нечто хорошее, но как я могу его любить? Любовь – это состояние, ощущение. Как этого достигнуть в этой ситуации? Любить врагов – это противоестественно для человека. Правы ли такие люди, говорящие так? Конечно, они правы. Любить своих врагов неестественно для человека. Но они не правы, если говорят, что любить врагов противоестественно. Это сверхъестественно. Христос любит нас именно такой любовью. И вот если человек все-таки ощущает, что он любит того, кого по своему здравому соображению любить было бы нельзя, то это верный знак, что в этом человеке действует Святой Дух, что это не его только воля и желание. И это понимание переносится и на другие скорби, печали, страдания. Когда в человеке действует Дух Святой, то у него получается, и получается легко, то, что естественному человеку состояние у него не получилось бы. У него получается оставаться счастливым и оставаться верным своей любви к Богу, несмотря ни на что. Я понимаю, что многие из тех, кто прочтет это интервью, станут возражать мне, будут недовольны тем, что я назвал истинным только счастье со Христом, с Духом Святым, с Церковью. И из сказанного мною можно, наверное, сделать вывод, что неверующий человек или верующий в других богов обречен никогда не найти истинной радости. И также не может надеяться на счастье человек верующий, но слабо работающий над собой. Поэтому я хотел бы уточнить следующее. В жизни все совсем не так просто и прямолинейно, как прозвучало в нашем с вами разговоре. Все гораздо сложнее. Вера не всегда бывает осознанной, бывают случаи, когда человек воспринимает себя неверующим, но в действительности он знает Бога и живет согласно с Ним. И напротив, мне известны случаи, когда человек, внешне живущий в церкви, оказывается очень далек от понимания Бога и от способности воспринять божественную любовь. На сайте пережить.ру приходится читать множество историй о страданиях, потерях и неудачах людей, многие из которых не относят себя к категории верующих. Конечно, мне очень хочется всем им дать один и тот же простой совет. Ребята, приходите к вере, идите в церковь, постигайте православие, живите в вере и спасайтесь сами вы и ваши близкие друзья. Но ничего не случается сразу. Все приходит постепенно, и если бы я давал такой совет, многие люди, не готовые еще прислушаться к нему, разозлились бы на меня и других подобных советчиков и не получили бы помощи. Но если человек хотя бы с малого начинает стремиться стать лучше, чем он есть, он уже находится на пути к счастью, даже если он еще не встретился с Богом. Если человек самым серьезнейшим образом относится к совести, даже если его совесть воспитана была его родителями без Библии, если он старается не делать того, против чего совесть протестует, то он находится на пути к счастью. Бог есть любовь. И не только пребывающий в Боге пребывает в любви, но и пребывающий в истинной любви пребывает в Боге. Ничто так не отвратительно для Бога, как эгоизм. И если мы представим два полюса, добро и зло, то на одном из этих полюсов будет полный эгоизм, а на другом полюсе на полюсе добра будет полный отказ от самого себя, полное самозабвение для других. Как сказано в одной молитве, добывающий себя обретает себя, и отдающий себя обретает себя. И я думаю, что в той мере, в какой человек живет не для себя, а для других, в той мере, в которой человек склонен отдавать, нежели брать, в той степени он находится на праведном пути, даже если он пока еще не познал Христа, не назвал его своим спасителем. Скорее всего, у такого человека рано или поздно встреча со Христом состоится. Но я надеюсь, что даже если такой человек в этой жизни Христа не встретит, то Христос все равно встретит его после ее окончания и признает своим. Но, хочу оговориться, это не строгая истина. Безусловно, желательно, чтобы человек был последователен, и если он уже выбрал для себя путь Христа, то неплохо было бы назвать этот путь по имени. И всем, кто ищет счастье, я этого желаю. Особо я хотел бы обратиться к неверующим людям, к тем, кто не осознает себя верующим. Я не хотел бы выступать в роли агитатора, но я хотел бы пожелать таким людям попытаться изучить вопрос веры, понять, что такое православие, в чем заключена сущность нашего учения, узнать историю его рождения и жизни до наших дней. Мне кажется, оно того стоит. Я помню в молодости, когда я был учителем русского языка и литературы, еще в советскую эпоху, на телевидении была передача «Встреча с Эльдаром Рязановым». И ему задали вопрос: верите ли вы в Бога? Только, пожалуйста, скажите честно. В то время нормальные люди были неверующими. И если человек говорил о своей вере громко, то он считался вроде сумасшедшим, считался чудаком. Поэтому этот вопрос звучал странно. Но Рязанов ответил на него удивительно. Он сказал: «Я не могу назвать себя атеистом, потому что на самом деле я невежда. Я атеист от невежества». Атеисты 19 века, российские интеллигенты той поры, были настоящими атеистами. Они знали закон Божий, с детства знали православие и сознательно отвергли его. Вот они и были атеистами. А я ничего не знаю о вере. Я не верю не потому, что в этом заключена моя сознательная позиция, но потому, что я не знаю, что такое вера. Меня никто ей не учил. Меня тогда задел его ответ. Я подумал, что он прав, что все мы, советские люди той поры, были атеистами по невежеству. Мы отвергали то, о чем ничего не знали. В школе, в университетах нас учили отсутствию Бога. Но мы никогда не учились вере, никогда на личном опыте не проверяли, что такое вера. Мы не разбирали позицию верующего человека. И вот тогда я стал интересоваться верой. Я стал искать книги о православии, я читал богословские труды, читал книги Бердяева и Владимира Соловьева, но я при этом не собирался когда-нибудь стать верующим. Я думал, что так и останусь неверующим, но стану грамотным неверующим, и для этого хотел узнать то, что я отвергаю. Но когда я стал читать эти книги, то постепенно я проникался уважением к глубине, логике и красоте культуры православия, которая открылась мне. Я увидел, что за верой в Бога стоят гораздо более серьезные основания, чем за неверием. Я увидел, что аргументы веры убедительны, логичны. Я увидел тот простор, который открывает вера перед человеком. А до этого я склонялся к тому, что жизнь, как однажды написал Пушкин, дар напрасный, дар случайный. Что все мы в конце концов умрем, и этим все кончится. И вдруг мне открылось, что это все не так плохо, а даже наоборот. И поэтому теперь, помня о своем опыте, я не говорю неверующим: становитесь верующими. Но я говорю им: думайте, читайте, учитесь, размышляйте. А там уж как Господь даст. Протоиерей Игорь Гагарин.